базовый массаж отдельных частей тела. Массаж спины. Анатомо-топографические особенности. Кожа спины малоподвижна в области средней линии и очень подвижна в боковых частях. Подкожная клетчатка может содержать большое количество жира. Хорошо определяются лопатки, остистые отростки позвонков, особенно седьмого шейного, ребра, гребни подвздошных костей. Мускулатура спины расположена в несколько слоев. Поверхностный мышечный слой образуется двумя парами мышц, трапециевидными, занимающими область затылка и верхнюю часть спины, и широчайшими мышцами спины, занимающими нижнюю область спины и боковые отделы грудной клетки. Они отчасти прикрыты трапециевидными мышцами. Под этим слоем расположены мышцы лопаточной, подлопаточной, надлопаточной области, задние зубчатые мышцы. Еще глубже – общие разгибатели туловища, сложные мышцы, составленные из нескольких мышечных групп. Под последней находится еще одна сложная мышца – поперечная остистая мышца, имеющая отношение к вращению позвоночника и также состоящая из нескольких мышечных групп – длинных и коротких. Лимфатические узлы – подмышечные и паховые – центры, которые принимают лимфу из сосудов, расположенных в области спины. Границей, разделяющей их, служит поясная линия. Техника массажа. Исходное положение. Массируемый лежит на животе, руки отведены в стороны, слегка согнуты в локтевых суставах и располагаются вдоль туловища. Под грудь или живот можно подложить тонкую подушку, под голеностопные суставы – валик. Голова укладывается на бок. Верхнюю и среднюю области спины рекомендуется массировать по направлению к подмышечным узлам соответствующей стороны. Поясничную и крестцовую области спины массируют по направлению к паховым лимфоузлам. В области спины применяются все основные массажные приемы и ряд вспомогательных и комбинированных приемов. Начинают массаж с поверхностного, подготовительного поглаживания в различных направлениях: продольном, поперечном, зигзагообразном и так далее. Затем проводят глубокое поглаживание по следующим линиям: вдоль позвоночника от поясницы до седьмого шейного позвонка и к надключичным лимфатическим узлам, несколько отступая в стороны, от поясницы вверх к лопаткам и в стороны к подмышечным лимфоузлам, по боковым поверхностям от поясницы вверх и к подмышечной ямке, по межреберьям, от позвоночника к наружу. Растирание. Тщательно разотрите всю поверхность спины, используя более интенсивные приемы в нижней части. Растирание основанием ладони, тыльной поверхностью согнутых пальцев и более щадящее в верхней части. Растирание подушечками пальцев, пиление. При массаже заднебоковых поверхностей грудной клетки, межреберий, удобен прием граблеобразного растирания. Разминание выполняется с учетом расположения мышц, а также степени их развития и тонуса. На мышцах, расположенных вдоль позвоночника, используйте прием поперечного разминания или сдвигания. Хорошо развитые мышцы, особенно широчайшие и трапециевидные, массируют приемом продольного и поперечного разминания. Если мышечный слой развит слабо, примените накатывание, сдвигание в сочетании с надавливанием. Из ударных приемов применяются рубление, легкое поколачивание, похлопывание. В области поясницы ударные приемы противопоказаны. И все приемы чередуются с глубоким поглаживанием. Заканчивайте массаж поверхностным поглаживанием.